Глава 22. Долгожданная награда. Лиур. Почти два месяца с момента возвращения владыки Афета мы следили за перемещением стаи инсектоидов, лишь изредка уничтожая пару десятков трутней. За все это время мы так и не подняли ни одного уровня. Но противиться или возмущаться никто из нас не спешил. И даже эта девушка Себя вела себя чересчур учтиво, что по отношению к нам, ну и к владыке Афету, естественно. Она словно пыталась стереться к нам в доверие. Но меня хитрыми улыбочками не обманешь. Я не какой-то сопляк, чтобы повестись на эту показную дружелюбность. Но если быть честным, то Себя, конечно, была очень красива. А черный цвет кожи делал ее больше похожей на представительницу расы гоблинов, нежели на высокомерную человеческую девушку. И от этого она становилась еще более притягательной. Но особое к ней отношение владыки Афета не давало повода усомниться, что стоит кому-то из нас попытаться хотя бы прикоснуться к ней, как наши души будут испиты в то же мгновение. А может, он придумает и более чудовищную пытку. Потому как если вспомнить, что все эти оторванные и отрубленные пальцы — это с его стороны лишь небольшое дисциплинарное замечание, но никак не настоящее наказание. Ведь если верить древним писаниям, то демоны частенько выгрызали кишки у провинившихся, причем это была не казнь, а лишь воздаяние за провинность. Но вернусь все же к результатам нашей разведывательной деятельности. А то про себя стоит только вспомнить, и остальные мысли становятся уже очень сложно удержать в голове. Так вот, спустя два месяца наши труды были наконец-то вознаграждены. Улер таки смог обнаружить передвижение крупной стаи инсектоидов в количестве нескольких тысяч жуков, причем не рядовых трутней, а именно что полноценную армию, которая по нашим расчетам собиралась проверить на прочность соседнее гнездо. И шансы, что это им удастся, были более чем реальные. Ведь эту армию возглавляли не жалкие лазутчики инсектоидов, а полноценный подземный крушитель Диранга. И если учесть, что это чудовище не только обладало непомерной силой, но и могло вполне рационально мыслить, то противником он был по-настоящему серьезным и, возможно, в чем-то даже превосходил тех же жнецов-инсектоидов. Так-то эти два гнезда располагались на приличном удалении друг от друга. Примерно 50 верст разделяло владетелей этих тварей, а может и чуть больше, ведь я не сильно вникал в такие тонкости. Но, видимо, высокая численность жуков и недостаток пищи вынудил подземного крушителя инсектоидов попытаться захватить соседнее подземелье. А может, все обстояло наоборот, и гнездо начинало эволюционировать в полноценное логово, и жукам требовалось единовременно большое количество провизии для взрывного роста их обители. Ведь только в полноценном логове инсектоиды Диранга могут перейти на следующую ступень развития. Но это, конечно, все догадки, которые, к тому же, не особенно важны. И стоит вернуться к произошедшей битве. Возможно, мне и не стоило этого видеть, но выданные владыкой Афетом бронекостюмы позволяли в полной мере запечатлеть в моей памяти события того дня. Но начну с того, что наш командир стал еще крупнее и теперь походил больше на одного из демонических титанов древности, нежели на смертное существо. И вспоминая, что всего полгода назад это чудовище носило облик старого гоблина, причем, как я понимаю, этот морок не смог распознать даже тысячник Тарак Кровавый. А вот меня от этих мыслей каждый раз пробирал ужас до самой глубины души. Как оказалось, у владыки Афета все это время был просто чудовищных размеров лук, с помощью которого он, дождавшись, когда армия инсектоидов полноценно втянется в битву друг с другом, начал с расстояния не меньше двух верст уничтожать самых крупных и опасных представителей жуков. Звук выстрелов можно было сравнить со звоном колокола в центральном храме Великого Антероса. Настолько резонировали лук и выпущенные стрелы. Да и хлопок каждый раз присутствовал, что свидетельствовало о чудовищной силе владыки Афета. Но насладиться в полной мере этим зрелищем владыка нам не позволил, потому что уже через минуту мы скорым маршем выдвинулись, как он тогда сказал, отрезать путь к отступлению инсектоидам. И это вчетвером блокировать несколько тысяч жуков.